Ну не знаю. Я во время учебы будущих психотерапевтов видел, ребята не умнее остальных, но и не тупее. Или за этим навыком стоит что-то большее. Да хрен с ней, с медициной, я ее сегодня точно открывать не буду. У меня больница полна бывших пациентов, и они хотят меня сожрать. Не конкретно меня, но меня в том числе. Что здесь есть из реально полезного в текущих обстоятельствах? Такс, молниеносные удары, увеличивает скорость нанесения безоружных ударов на 30%. Точные удары, увеличивает точность нанесения безоружных ударов на 30%. Бронебойные удары, увеличивает бронепробиваемость безоружных ударов на 25%. И вот думай теперь, тут стоит пометка, что при выборе одного из вариантов, два остальных блокируются навсегда. Поэтому либо, тхэквондо открывает субнавык по данному виду единоборства. Кунг-фу открывает субнавык по данному виду единоборства. Дзюдо открывает субнавык по данному виду единоборства. Джиу-джитсу открывает субнавык по данному виду единоборства. Бокс открывает субнавык по данному виду единоборства. Кикбокс открывает субнавык по данному виду единоборства. Вольная борьба открывает субнавык по данному виду единоборства. Самбо открывает субнавык по данному виду единоборства. Армейский рукопашный бой открывает субнавык по данному виду единоборства. Это я как-нибудь сильно потом возьмусь. Овладеть кунг-фу как не из матрицы, мечта детства. Но, потом, все-таки, рукопашка у меня на хорошем уровне, поэтому возьму-ка я бронебойные удары. У них тут 3 ранга, поэтому есть шанс, что я и без всякого кунг-фу буду вырывать руками сердца и позвоночники противникам. Ну или пальцем протыкать черепа мертвяков. Что там получается в итоге? Погуляйкин Георгий Мартынович, 33-го года, врач-пульмонолог. Уровень 4, опыт 1075, я 700. Здоровье 63, я 50. Внутренний ресурс 110/190. Характеристики: сила 6, восприятие 4, выносливость 6, харизма 4, интеллект 9, ловкость 6, удача 5, навыки, свободные очки навыков 0, наука 44, наука, анатомия 40, наука, гистология 50, наука, фармация 36, наука, физиология 54, наука, биология 43, наука, биохимия 40, медицина 36, медицина, пульмонология 69, медицина, общая 41, медицина, реаниматология 35, медицина, анестезиология 35, медицина, эндокринология 23, медицина, хирургия 23, медицина, онкология 23, ремонт 23, рукопашный бой 59, скрытность 18, убеждение 13, холодное оружие 12, огнестрельное оружие 12, плутовство 12, способности, диплом специалиста, врач общей практики. Вы закончили медицинский университет города Баратов по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 10 к субнавыку медицина. Общая. Диплом аспиранта. Врач-пульмонолог. Вы успешно завершили аспирантуру по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 10 к субнавыку медицина. Пульмонология. Сертификат. Анестезиолог-реаниматолог. Вы прошли аккредитацию по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 15% к шансу реанимации пациента, плюс 15% к шансу успешной анестезии. Греко-римская борьба, восстановленный субнавык по указанному единоборству. Бонус. Плюс 15 к рукопашный бой, плюс 15% к шансу уклонения и высвобождения из захвата. Бронебойные удары, увеличивает бронепробиваемость безоружных ударов на 25%. В принципе, неплохо. Теперь, как представится случай, надо посмотреть, как у меня с разбиванием кирпичей. Чисто из любопытства полистал список способностей дальше. Ох, если доживу до 10 уровня, то можно будет получить способность прогресс, позволяющий повысить одну из характеристик. И получать его можно явно не один раз, правда, не написано, сколько раз можно. Просто обозначение. Ранг 1 из. Ладно, это хорошая новость. Можно стать круче, сильнее, злее. Есть еще и не очень полезные способности, ну или их полезность для меня сейчас не очень очевидна. позже разберусь, а пока что надо спать. Разлепил глаза. Темнота, но я вижу двери и силуэт УЗИ-аппарата. Что-то меня разбудило. Медленно поднимаюсь и оглядываюсь вокруг. Пусто, никого. Это и так было понятно, иначе проснулся бы от того, что кто-то жует мои ноги или шею. Раздался резкий грохот откуда-то из коридора. Какие-то шаги, непонятный, трудноопределимый шум, затем снова грохот, только уже ближе. Я подобрался и начал наматывать на кулаки медицинский бинт, сложенный в три слоя. Не хватает только макнуть кулаки в какую-то липучую жидкость, а затем в крошенное стекло. И так сойдет, тем более мертвякам совершенно плевать на царапинки и частички стекла в ранах. Главное, чтобы их кровь не попала в мои раны. Именно ради этого я надел резиновые перчатки, перед тем как обмотать руки бинтами. Еще раз раздался грохот, только уже совсем рядом. Я уже смог различить твердую поступь, возбужденный хрип, а затем панический женский вопль. Удар, хруст, вскрик, предсмертный хрип. Кто-то умер в соседнем кабинете. Может, в окно, пока не поздно. А потом в темный лес, к десяткам голодных существ, которые не факт, что не видят в темноте. Нет, тут шансов больше. Тем более, я всегда могу выйти в окно. Главное, приготовиться к предстоящей встрече с неизвестным противником. Передвинул германский УЗИ-аппарат, медленно перекатил кушетку к двери, но не впритык, а чтобы она могла нормально открыться. Заблокировал колесики специальным фиксатором, встал в центре помещения. Жду. Слева, как мне слышно через тонкую пальцы картонную дверь, кто-то активно и смачно жрал в соседнем помещении. Стало мерзко. И жаль ту неизвестную, которая скрывалась в соседнем кабинете. А ведь если бы я прошел чуть дальше, возможно, мы бы были там вдвоем. Возможно, она бы выжила. Громкое чавканье и хруст хрящей стихли. Кто-то наступил на выбитую дверь, которая скрипнула по кафелю сминающейся дверной ручкой. Тварь подбежала к двери, я увидел тени от ног мертвяка. Удар. Грохот. Вспышка света. А вот этого я не учел. В коридоре работает освещение, а в кабинете темно. Ослепило слегка, поэтому я пропустил рывок, но меня спасла кушетка, об которую споткнулся мертвяк и подлетел ко мне головой вперед. Сейчас проверим нашу бронебойность. На выдохе врезал кулаком прямо в затылок мертвяку с окровавленным, но некогда белоснежном халате. Это была женщина, но теперь просто мертвец. Удар, еще удар. Кулаки, вопреки моим ожиданиям, совершенно не чувствуют боли. Я как будто в тяжелых и толстых боксерских перчатках. Смотрю на результат трудов своих. Затылок деформирован, с проникновением костяных фрагментов в затылочную долю головного мозга и мозжечок. Надо иметь огромную удачу, ну или неудачу, чтобы выжить после такого. Готово. Плюс 200 ед, опыта. В дверном проеме появился еще один мертвяк, уже в обычной повседневной одежде. Разумеется, традиционно изодранный и окровавленный. «Иди сюда, мертвец!» – махнул я в его сторону кулаком. Несколько нервно было вступать в честную схватку, так как до этого столкновения были другими. Я не ждал, не готовился, просто выживал. А сейчас я именно что убиваю мертвецов. Одновременно с внутренней идеологической подготовкой, наблюдаю за действиями мертвеца. Полезно будет узнать по походке и поведению, насколько они развиты умственно. Есть ли за неуемной агрессией и жаждой плоти что-то еще? Мертвяк показал мне, что он не дурак. Обошел кушетку и резко бросился на меня. Я встретил его ударом кулака в челюсть. Услышал этот знакомый, но все такой же отвратительный хруст. Перехватил брошенную для царапания врачебного тела мертвецкую руку, снова воспроизвел прием кочерга и уронил нападающего черепом в кафель. Готов, тут без вопросов. У него черепной свод внутрь вложился, это очень близко к истине. Плюс 150 ед, опыта. В проеме появилось еще два мертвеца, они помешали друг другу, но за ними появился третий, который протолкнул их внутрь. Я поставил ногу на кушетку и с усилием пихнул ее им навстречу, а следом толкнул и УЗИ-аппарат. Услышал бы главврач, что врач Погуляйкин толкнул УЗИ-аппарат, хах, да у него бы коронарный разрыв случился. Но как он посмел? Здесь я жульничаю на тендерах и толкаю списанную технику. Достал из кармана сложенную телескопическую дубинку и начал прицельно дубасить пытающихся добраться до меня, через уже лежащий труп, мертвяков по головам. Получалось не очень хорошо, но получалось. Один умудрился зацепиться за рукав моего хиркостюма, но я оперативно высвободился и ударом дубинки сломал ему руку. Потом я понял, что если буду бить их в таком режиме, то скорее устану, чем чего-то добьюсь. С ноги врезал по кушетке еще раз. Два из трех мертвяков завалились на нее, а третий невольно покинул помещение. Две серии ударов, два проломленных черепа. Руку уже набиваю. Плюс 300 ед, опыта. Повышен уровень. Да я мазер-фазер-каратист. Вознес я кулаки вверх и отодвинул кушетку на себя, чтобы освободить дорогу к третьему мертвяку. Три окончательных покойника так и лежали на кушетке, поэтому, если все это наконец-то закончится, следственной группе предстоит разгадать загадку, чем именно жертвам были нанесены эти смертельные черепно-мозговые травмы. Вперед! Здесь оставаться больше нельзя. Третий мертвяк только поднимался, а я уже сложил ноги в прыжке и своей массой, с центром тяжести в районе пивного живота, раздавил ему грудную клетку, отпрыгнул и ногой засандалил по лбу, чем уничтожил его затылочную кость, что его и упокоило окончательно. Плюс 200 ед, опыта. Знаете, а мне ведь, пока спал, страшные сны снились, будто бы я отрабатываю удары, дерусь сотнями противников разной степени подготовленности, причем, в половине случаев даже с 5-6 за раз, но почти в каждом случае это заканчивается поражением. Я намек этих снов понял. Каким-то чудодейственным образом мне в мозг влились знания ровно на 27 очков навыков, благодаря чему я теперь исполняю все эти выкрутасы с руками и ногами. Не, все-таки круто, что я вложился именно в рукопашку. Я бы смог что-то подобное натворить с невнятными 39 уровнями холодного оружия. Вышел в коридор, а там ко мне движутся три мертвяка, причем толкаются между собой, стараясь обогнать друг друга. Размял шею и пошел к ним навстречу. С ноги пробиваю впереди идущему в грудь, отскакиваю назад, смотрю на результат. Два из трех повалились, третьему вообще плевать, прет как пер. Тощий мужик, одет в конченую, причем еще до смерти, спортивку. Кепки восьми клинки на нем нет, но смотрелось бы органично. Апперкот под челюсть и подножка. Подбегаю к упавшему и ломаю ему шею ударом пятки, по левой стороне лица. Хруст и он затихает. Стоит, опыта. Оставшиеся двое, к слову, одетые в форму охраны, наконец-то разобрались с конечностями и сумели встать. Бью первого ногой в колено, а когда он запинается, почти протыкаю ему темечко кулаком. Второй хватает меня за ворот, но я высвобождаюсь, одновременно ломая схватившую руку. Верите или нет, но я до этого даже не знал, что так можно вообще. Перехватываю мертвяка за сломанную руку, перехватываю за ногу и выполняю сверхскоростную мельницу, чуть-чуть скорректировав маневр и размазывая голову мертвеца об стенку, покрытую устойчивой к дезинфицирующим средствам синей краской. Мертвяк выведен из строя, но я дополнительно ударом ноги провожу контрольный и молча иду дальше. Плюс 300 ед, опыта. Я реально чувствую себя непобедимым. Адреналин в крови, чувство превосходства. Кто еще, сукины дети? А! Заорал я на весь коридор. Двустворчатая дверь отделения отворилась и в ней появился аномально здоровый силуэт. В коридор педиатрического отделения вошел здоровенный жирный бугай. Метра два ростом, в ширину где-то 1,5 метра, масса, если ориентировочно, где-то 170 кг, ранений почти нет, только след от укуса на левой кисти, ну и рожа окровавлены, правда, без повреждений. Одет в такой же здоровый деловой костюм, который уже порвался в районе подмышек, локтей и колен. Это чудовище активно двигалось и питалось. Некогда белая рубашка покрыта кровью и частичками плоти. Жесть. И знаете, как это называется? Георгий почувствовал себя непобедимым и допномерделся. Глава 4. Крысиный волк. Нет, знаете, я вообще в своей жизни довольно-таки редко дрался. В детстве, конечно, частенько, но на то оно и детство. В студенчестве тоже несколько раз бывало, а вот после уже все, врачебная этика, да и как-то неприлично уже. Вот этого кабана взять, однозначно, в его жизни было много драк, что прекрасно видно по 3 раза минимум сломанному носу, сбитым костяшкам на кулаках, а также серии заживших шрамов на физиономии. Этот мужик явно бандитствовал в 90-е или в начале 2000-х, так как золотой роликс на руке и толстая золотая цепь на бычьей шее – устоявшиеся атрибуты рэкетиров и грабителей из того темного прошлого, которые все постарались поскорее забыть. В общем-то, Сейчас у меня большой вопрос к тому, стоит ли связываться с этим бугаем. Судя по тому, какой он взял старт, сбежать от него не получится. Хоть от людей такой комплекции обычно не ждешь подобной прыткости, но зараза, видимо, что-то серьезно меняет в мертвом организме, делая его сильным и быстрым. Сложная драка предстоит, я бы даже сказал, смертельная. Не, ну его нахер. До бугая метров 10, он разогнался до скорости железнодорожного состава, что автоматически означало пониженную маневренность. Уклонение. Почти 2 центнера пролетело мимо, но задело меня вытянутой рукой, из-за чего я отлетел в стену, а затем удачно упал на металлическую скамейку, обитую коричневым дерматином. На таких обычно раньше ждали приема пациенты, а сейчас эта скамейка не позволила мне сломаться об кафель. Встать. Вперед. Бугай погасил инерцию и начал разворачиваться, но тут подскочил я и пробил ему ногой в затылок. Бугай пошатнулся, замер ненадолго, а затем продолжил разворачиваться. Использую эффектный, но не особо эффективный в драке со стандартного размера противниками, удар обеими ногами в спину. Падая вперед, бугай переставил ногу и сохранил равновесие, а я вот упал, и начал стремительно отползать назад. Эрхахаэр. Прорычал что-то нечленораздельное бугай и начал разворачиваться. Да как тебя убивать-то, паскуда? Я поднялся на ноги и начал искать хоть какое-нибудь оружие. Кулаками, ногами и уж тем более борьбой, я его не уработаю. Нужно что-то достаточно эффективное против не такого уж и толстого человеческого черепа. Про дубинку следует забыть поскорее, так как практика показала, что я больше ущерба наношу голыми руками. Возможно, если вкачать холодное оружие будут свои эффекты и взрывной рост эффективности, но пока что я лишь имею технику охренительно крутого рукопашного боя. Бугай пришел в себя, но вопреки моим ожиданиям, не начал снова разгоняться для сногсшибательного, но очень предсказуемого удара, а просто пошел в моем направлении. Я не обнаружил никаких средств для надежного упокоения ублюдка, поэтому также пешком начал отходить назад. Вдруг где-нибудь в соседнем отделении, вроде бы рентгенологии, обнаружится еще один пожарный щит. Отворил спиной дверь, закрыл ее и резко перегородил ее металлической скамейкой. Мертвяка бугая это не смутило, он продолжил сосредоточенно смотреть на меня и идти вперед. Я заозирался вокруг. Обглоданный костяк, обнаруженный в дверном проеме одного из кабинетов, чуть не дернул съеденные печеньки наружу. Респиратор, оборудованный в том числе и солидным угольным фильтром со спецдобавками, держал большую часть запахов снаружи, но все равно чувствовалось что-то такое. Пожарный щит здесь тоже не в зоне видимости, хотя это нарушение техники безопасности. Странно, никогда раньше не обращал внимания, сука. Должен же быть план эвакуации. Бросил взгляд на бугая, который раскрыл двустворчатую стеклянную дверь одним мощным ударом обеих рук. План. Вот он, прыща 10 метров, попался, помчался в указанное планом эвакуации место, подбежал к щиту, пномердец на намер и бномерде, багор, лопату, топор и даже лом кто-то уже утащил. Остается надеяться, что этим неизвестным они помогли больше, чем могли бы помочь мне. Мечусь взглядом по окружающему пространству. Сука, он же меня сейчас сожрет. Инфузионная стойка рядом с креслом-каталкой. Да-да-да. Подбежал к стойке, заметил лежащего в паре метров мертвяка, которому кто-то переломал руки и ноги, не стал реагировать, резким движением сдернул флаконодержатель, ногой выбил четырехлучевую опору на колесиках и получил металлическое копье. Правда, без острия. Сейчас что-нибудь придумаю. Забежал в кабинет с табличкой «Стерилизационная», расположенной в примерно 15 метрах от пожарного щита. Ударом ноги выбил дверь. Не дай бог тут не окажется ни одного скальпеля. К удивлению своему обнаружил нетронутую аптечку на стене. Открыл ее и взял бинт. Быстрее, бномерде. Открыл отечественный формальдегидный стерилизатор, взял оттуда скальпель, остроконечный, радиусный, нержавеющая сталь, где-то в районе стандарта, то есть 150 мм, то, что надо. Взял бинт, разрезал тем же скальпелем упаковку, на бегу из помещения отмотал нужное количество и со второй попытки затолкал моток в полую трубку инфузионной стойки. Протолкнув бинт чуть глубже, поместил вслед за ним сам скальпель и с усилием вдавил внутрь. Все. У меня в руках свежесобранное медицинское, в номерде, копье. Плюс 450 ед, опыта. Плюс 3 кремонт, Создан предмет медицинское, бномерде, копье, тип, древковые, материал, алюминий, сталь нержавеющая, хлопок, качество, обычное, повышен уровень. Ну а намер есть теперь, не только уровень хапнул, но еще и мое изделие название получило. Бугай был в 5 метрах, когда я перестал отступать по коридору. Приняв, по моему мнению, правильную стойку для удара копьем, сжал очко и начал ждать приближения бугая на убойное расстояние. Мертвяк выставил вперед руки и чуть ускорился. Укол. Башка бугая неестественно быстро дернулась и медицинское, бномерде, копье проткнуло ему ухо, но он и ухом не повел. Бномерство. Отвожу копье назад, буквально чудом успев раньше, чем бугай перехватил его рукой. 2 шага назад, укол. Мне наконец-то улыбнулась удача. Проткнул глаз, но до мозга не достал, так как удача внезапно недовольно нахмурилась и бугай перехватил медицинское, бномерде, копье и выдернул его сначала из собственной глазницы, а затем и из моих дрожащих рук. Вот это силища. Отбегаю, хватаю металлическое кресло у кабинета заведующего рентгенологическим отделением и бросаю его в бугая. Тот отмахивается от него движением левой руки и внезапно бросает в меня мое же, сука, копье. Повезло, что он не стал разбираться и швырнул его тупой стороной, но ощущение от попадания в живот тупой стороны 1,5-килограммовой алюминиевой трубы, хрен передашь. Я чуть не сложился пополам, но волевым усилием перетерпел непреодолимое желание упасть и свернуться в позу жалеющего себя эмбриона, перехватил чуть не упавшее копье и пошел в контратаку. Укол. Порезал жирную шею в районе сонной артерии, но этому куску мускулистого сала это вообще до пномерды. Еще укол в район головы. Мимо. Отскок. Перекаты я в больничном коридоре применять не рискну. Точность ударов копья, которые находятся в дрожащих от страха и адреналина руках, оставляет желать лучшего, поэтому я просто надеюсь на удачное попадание, которое достигнет мозга ублюдка. Укол. Мимо. Бномерде. Сука. Кончается место. Он загоняет меня к выходу из больницы, а та дверь абсолютно всегда закрыта на ключ. Если бы он это знал, давно бы размазал меня об стальную дверь и стены. Я в тупике. Что делать? К номер с тобой, иду ва-банк. Заношу назад медицинское, бномерде, копье максимальная концентрация на предстоящем броске. На. Копье по баллистической траектории пролетает 4 метра, втыкается скальпелем в темечко бугая. Тот останавливается и смотрит на меня своим единственным глазом. Пристально так. Я тоже смотрю на результат своих действий. Скальпель, который, к слову, совершенно не предназначен для вмешательств в головной мозг ввиду неподходящих размеров, попал, как я предполагаю, в лобную долю мозга мертвяка. Чем это грозило бы живому человеку? Я, конечно, не невролог и уж точно далеко не нейрохирург, но кое-что знаю. При поражениях лобной доли головного мозга человека, которая отвечает за, условно, программирование, то есть регуляцию и контроль деятельности, влекут за собой кучу последствий, начиная с нарушения речи, хотя этот тип и так не особо разговорчив, заканчивая патологическими изменениями эмоционально-личностными взаимодействиями. И это не говоря о нарушениях моторики, восприятия, памяти и мышления. Из того, что я сумел проанализировать в действиях мертвяков, у них хорошо функционирует только моторика и восприятие, а вот мышление скатилось до уровня животных, поэтому бугаю особо нечего терять в этом направлении. Неловким движением мертвяк попытался извлечь из своего черепа мое орденоносное, красного знамени медицинское, бномерде, копье, но крепление в виде мотка бинта дало о себе знать, поэтому скальпель отстыковался от трубы и остался в черепе. Мертвяк отбросил трубу и продолжил неподвижно стоять и пыриться на меня. Я же боялся пошевелиться. Он меня уработает, тут никаких сомнений. Ты можешь быть супер-пупер-ниндзя, но если твой противник представляет из себя гору мышц и сала массой под 200 кило, никакие штучки-дрючки и шаолиньские приемы тебе не помогут. Моя масса сейчас где-то в районе 85, при росте 1,82 м, что вообще несопоставимо с этим мертвым бульдозером. Мертвяк стоит, не рычит, только сверлит меня взглядом единственного своего глаза, а я тихо потею и сдерживаюсь от непроизвольного акта дефекации. Блин, надо было посрать в том кабинете. Хотя нет, запах мог привлечь мертвяков. Но посрать-то надо. Если выживу, обязательно схожу, хоть куда, но только не в штаны. Наша дуэль взглядов длилась почти бесконечность. В кармане мертвяка запиликал смартфон. Это не вызов, а какое-то напоминание или будильник, судя по просвечивающемуся через нагрудный карман рубашки экрану. Мертвец поднял руку на уровень нагрудного кармана, но затем застыл, будто не знал, что нужно делать дальше. Впервые я увидел на физиономии мертвяка хоть что-то, не похожее на ярость и голод, а озадаченность. Он сейчас реально решал какую-то мыслительную задачу. Бугай неожиданно дернул рукой и наконец-то залез в нагрудный карман рубашки. С сильным сомнением он вытащил вибрирующий и мерцающий телефон, положил его себе на ладони и начал завороженно смотреть в горящий экран и пытаться что-то нажимать. Развернувшись спиной ко мне, он пошаркал прочь, не переставая давить толстыми окровавленными пальцами на сенсор смартфона. Плюс 750 йен, опыта. Повышен уровень. Это я его убил, или что? Что сейчас происходит, мать его? Я все еще не двигался, чтобы не дай бог не спровоцировать Бугая на агрессивные действия. Но тот шел так, будто ему плевать на все и единственное важное на всем свете дело – прочитать напоминание на телефоне. Я, пребывая в легком ахе, молча стоял и смотрел на закрывшуюся двустворчатую дверь. Бугай, который пережрал кучу народу в рентгенологическом отделении, отвернулся от «давайте будем смотреть правде в глаза», куска мяса, обволакивающего суповой набор, и ушел, уткнувшись в смартфон. Нетипичное поведение для обожающего жрать людскую плоть мертвеца, не правда ли? Ладно, придержу эти мысли на более спокойное время. Мне надо найти безопасное место и посмотреть на травму в области живота. Посчитав, что Бугай ушел достаточно далеко, подобрал трубу инфузионной стойки и пошел искать какой-нибудь крутецкий хром-ванадиевый скальпель на замену ушедшему вместе с Бугаем. Охренительным открытием стало то, что этот Бугай сожрал вообще всех в рентгенологии. Я походил по кабинетам, тут только обглоданные костяки, вообще никаких других мертвяков. Не верю, что здесь был всего один зараженный Бугай, который последовательно капитально обжирал персонал по одному за раз. И еще я не верю, что сюда не приперся никто из мертвяков соседних отделений. Однозначно, Бугай жрал и своих, и чужих. В стерилизационной набрал 10 немецких хром-ванадиевых скальпелей охренительной остроты, расфасовал их в обнаруженный в одном из шкафов чехол для инструментов фирмы Escalip GmbH, а один из них сразу же вставил в разрезанную пластиковую заглушку и воткнул в таком виде в трубу, древко. Выглядит надежно, но никаких оповещений о том, что я изобрел какую-то крутую вещь, не пришло, а значит, эта хреновина все такая же дерьмовая и ненадежная. Сел в кресло в кабинете заводделением, открыл инвентарь и начал изучать функционал. Мысленно ткнул в медицинское, бномерде, копье и без удивления увидел характеристики оружия. Медицинское, бномерде, копье, тип, древковые, материал, алюминий, хром-ванадиевая сталь, хлопок, пластик, качество, хорошие. А нет, было обычное, стало хорошее. Значит, есть шанс, что эта штука не останется в башке очередного мертвяка. А если останется, то у меня есть еще 9 ей на замену. Далее попробовал сделать что-нибудь с чехлом для скальпелей. Рюкзаков никаких нет, сумку таскать очень не хочется, но инвентарь с 10 ячейками-то у меня есть. Умозрительно хватаю чехол и пытаюсь втиснуть его в одну из ячеек. Хрен, зараза. А я так надеялся, что не придется тащить все на своем горбу. Но ничего не попишешь. Придется привязывать чехол для инструментов к спине или поясу, чтобы не занимал рук. Срезал скальпелем ремень от здоровенной сумки холодильника, набитой капсулами с хладагентом, пришил его к чехлу и перекинул получившуюся переноску через плечо. Вроде бы удобно. Ладно, с оружием разобрались, теперь пора заняться травмой живота. Снял защитной костью верхнюю часть хиркостюма, начал смотреться в зеркало. Вроде ничего такого. Приложил руку. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Произвести инъекцию обезболивающего. 2. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Вот и подвернулся шанс окончательно удостовериться, что медсестра и главбух выкинули меня на мороз совершенно зря. Выбираю второй пункт. Волна охренительного ощущения пронеслась по телу, от макушки до кончиков пальцев ног. Обалдеть. Да на это и подсесть можно. Щупаю область травмы. Ни хрена. Да, тут волна благостности отступила, и ей на смену пришла волна тошноты. Захотелось блевануть, но я волевым усилием сдержался. Поднял взгляд к зеркалу. ЧТД, что и требовалось доказать. Вот суки. Какие же суки. Наведаюсь сегодня, в глаза посмотреть хочу. Вспомнил про изрядно потерпевшие колено правой ноги. Вроде бы пока совсем не беспокоит, но вдруг. Приложил руку к колену. Желаете произвести лечение данной травмы? Варианты. 1. Принять нестероидные обезболивающие. 2. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. 3. Ничего не предпринимать. Сколько у меня там осталось внутреннего ресурса? 120. Блин, надо начать следить за запасом и понять, наконец, каким образом он восстанавливается. Хрен с ним, гуляем. Мысленно вдавил второй пункт. Снова благодать. Ногу будто профессиональные тайские массажистки промассировали. Кайф. Тут опять крутануло желудок, но я уже не сдержался и обблевал кафельный пол. Ничего, там по соседним кабинетам куда жестче картина, одно пятно из желчи как-то теряется на фоне. Проблевался, подошел к раковине и прополоскал рот, вытер физию, вытер кровь с глаз и щек. Вроде нормально, отпустило. Встал, осторожно попрыгал. Ха-ха, лучше, чем новое. Знаете, о чем подумал? Да, копье, отличная тема, позволяющая не чувствовать себя беззащитным, но кулаками и ногами я сейчас орудую намного лучше. Схватка с бугаем это наглядно показала, хоть я не смог положить его рукопашкой, но зато количество попыток проколоть ему черепушку копьем было удручающим. Опасение вызывает мелипиздрический шанс подхватить заразу через повреждение костяшек на кулаках. Да, кому-то может показаться высокой вероятность того, что зараза проникнет через порезы на костяшках, но этот кто-то упускает момент, что конкретно на костяшках кулаков отсутствуют более или менее крупные сосуды, поэтому вероятность успеха вируса, если это вирус, стремительно падает. Конечно, эта зараза какая-то особо мощная, но, как я полагаю, она подчиняется определенным правилам и эти правила, конкретно сейчас, работают не в ее пользу. Тем не менее, я же на то и врач, чтобы минимизировать даже минимальные шансы до нуля или около того, чем можно надежно прикрыть кулаки. Правильно, мои дорогие, кастеты. Где я могу обзавестись кастетом в рамках медицинского учреждения? В общем-то, я уже на месте. Рентгенологическое отделение любого медицинского учреждения всегда славится тем, что там самая высокая концентрация свинца. Конечно, стены от проникновения рентген-лучей экранируются сульфатом бария, который поглощает излучение, но стены нас и не интересуют. Не тратя лишнего времени, я пошел в кабинет с компьютерным томографом и начал свои поиски. Можно, конечно, раскрутить защитный экран в пультовой и попытаться отодрать хотя бы одну свинцовую пластину, но есть решение попроще. Фартуки. Новенькие фартуки обнаружились в шкафу пультовой. Я почитал характеристики на этикетке, удостоверился, что эта гордость отечественной промышленности имеет в своем составе пластины в 0,5 сантиметра толщиной, сделанные из чистого плюмбума, затем вскрыл один из фартуков скальпелем, извлек пару квадратных пластин, направился в бытовку персонала, соседствующую с ординаторской, включил электроплиту, достал из кухонного шкафа малую кастрюлю и кухонным ножом надрезал пластину, а после наломал свинца кубиками. Поставив свинец томиться на плиту, занялся изготовлением формы. Тут-то я и столкнулся с первой сложностью в нелегком пути изготовителя запрещенного законом холодного оружия. Серьезно говорю, если самостоятельно изготовить кастет, можно нормально так сесть за изготовление холодного оружия, а вот если купить заводской, то отделаешься неприятно удивляющим штрафом, но пойди еще докажи нашей доблестной милиции, что ты не верблюд и действительно провез этот кастет из стран ближнего зарубежья, а не качественно фальсифицировал изделия трудолюбивых турков или китайцев. Где бы добыть гипс? Ну или пластик на крайний случай. А нахрена мне гипс, если можно быстрее и проще сделать все с помощью пластилина? Придется прогуляться в направлении педиатрического отделения, с риском повстречать бугая, но, как мне кажется, он ушел из больницы. Почему? Ну... Скальпель в лобной доле заставил его переоценить свою жизнь и недавние поступки. Рискну. Пошел в педиатрическое отделение, само собой, выставив впереди копье. Никого по пути в комнату для развлечения маленьких пациентов не встретил, набрал в запираемом шкафу 10 упаковок пластилина и пошел обратно в бытовку. Тут я занялся самобытной лепкой. Именно так с виду безобидные вещи позволяют злоумышленникам добиваться своих целей. Куда смотрит Роспотребнадзор? Запретить пластилин. Вылепил из пластилина вырвиглазной расцветки форму для своего первого кастета и поместил ее в микроволновку. Чего я добиваюсь? А того, чтобы пластилин лишился влаги. На заводе в эту мелко-мелко измельченную глину добавляют воск и жир, чтобы она не теряла влаги, придающие ей пластичные свойства, но в микроволновке как раз эту воду и можно выпарить, чем я и занялся. Пока на минимальном температурном режиме застывала первая форма, я сделал вторую точно такую же. Свинец к этому времени уже медленно таял в кастрюле, я вытащил первую форму, поместил в микроволновку вторую, а затем начал литье. Аккуратно залив свинец из кастрюли в первую форму, дал ему время застыть, для чего поставил форму у приоткрытого окна. Когда вторая форма уже созрела, в кастрюльке начала таять вторая порция свинца. Снова повторил процедуру литья и поставил вторую форму у окна, взяв в руки первую. Сломав пластилин, поднес поближе к свету свой первый кастет. Получилась этакая полурукавица с держателем, в который продевают руку и сжимают ее в кулак. Конечно, можно было и получше, но для первого раза неплохо и чувствую, что ею, после шлифовки напильником, уже можно бить морды. Плюс 150 йет, опыта. Чтобы не терять времени зря, пока остывает второй кастет, начал шлифовать первый с помощью небольшого бруска для заточки ножей, обнаруженного во втором выдвижном ящике кухонной тумбы. Отшлифовав изделие, померил на руку. Идеально. Второй кастет подвергся такому же воздействию. Перфект. Вот теперь я точно чувствую себя в безопасности. Соорудив из пары кроватных ремней перевязь для копья, повесил его на спину, подумал, что неплохо будет распределить очки навыков, коих накопилось аж 18 штук. Открыл окно персонажа и начал думать. А что тут думать-то? Бахну все в холодное оружие и по делам. Конечно, можно было бы и ближний бой довести до 77, там, наверное, вообще начну плюхи раздавать и валять врагов по полу как тряпок. Нет, за холодником будущее. Колоть на безопасном расстоянии всяко лучше, чем нарываться на случайный неотражаемый удар в рукопашке. Инвестировал 18 очков в навык холодное оружие. Начало жечь мышцы как в прошлый раз, но почему-то не все тело, а только ноги, спину и кисти. Ну и флешбики пошли. Как я ношусь по залу и колю и рублю манекены, а потом хреночусь с некоторым количеством врагов с помощью различных видов оружия, аж голова закружилась. В общем, появилось осознание, что я умею пользоваться копьем и другими видами оружия ближнего боя на базовом уровне. Захотелось прилечь и отдохнуть, но нельзя. День еще не закончился. Что там у нас вышло? Погуляйкин Георгий Мартынович, 33-го года, врач-пульмонолог, уровень 6 опыт. 1975/2500. Здоровье. 129 я 50. Внутренний ресурс. 90/190. Характеристики. Сила. 6. Восприятие. 4. Выносливость. 6. Харизма. 4. Интеллект. 9. Ловкость. 6. Удача. 5. Навыки. Свободные очки навыков. 0. Наука. 44. Наука. Анатомия. 40. Наука. Гистология, 50, наука, фармация, 36, наука, физиология, 54, наука, биология, 43, наука, биохимия, 40, медицина, 36, медицина, пульмонология, 69, медицина, общая, 41, медицина, реаниматология, 35, медицина, анестезиология, 35, медицина, эндокринология, 23. Медицина. Хирургия. 23. Медицина. Онкология. 23. Ремонт. 26. Рукопашный бой. 59. Скрытность. 18. Убеждение. 13. Холодное оружие. 30. Огнестрельное оружие. 12. Плутовство. 12. Способности. Диплом специалиста. Врач общей практики. Вы закончили медицинский университет города Баратов по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 10 к субнавыку медицина. Общая. Диплом аспиранта. Врач-пульмонолог. Вы успешно завершили аспирантуру по соответствующей специальности. Бонус. Плюс 10 к субнавыку медицина. Пульмонология. Сертификат.